Глава 26. Перед тем, как мы отправились на склад, Боливар позвонил Кайзе, но ответил его секретарь, мол, хозяин слишком занят и к телефону не подойдет. Еще бы он не был занят. Пойди, не каждый день доводится развалить банки, на которых зиждется планетарная экономика. В вертопорте был ресторан, к нему примыкал уютный маленький бар. Мы нашли столик, сделали заказы, а тем временем Боливар договорился с администрацией о билетах на обратный рейс. Мой язык все еще хранил неприятную память о совершенно безалкогольной кашкаколе, которую подавали в Макальпо. Впрочем, от этого ощущения меня быстро избавил гнилой потрох со льдом. Анджелина в порядке исключения взяла с меня пример, а затем перешла на белое вино. «Нам нужны план и список», — сказал я, нажимая кнопку, чтобы повторить заказ. Джеймс водрузил на стол компьютер «Пальмтоп» и приготовился печатать под мою диктовку. «Косметический набор, чтобы вернуть моей физиономии прежнюю красоту, когда снимем повязку. Новые наручники, а также подержанную койку взамен разломанной боливаром. И новый жучок», — добавила Анджелина, — «чтобы знать, когда объявится Кайзи. Джеймс, я собираюсь за покупками, и мне необходимы ты и твоя кредитная карточка». «Нам предстоит вложить уйму денег», — сказал Джеймс, подсаживаясь к нам за столик. «Фьючерсные сделки, скупка валюты, но лишь в том случае, если я получу необходимые фонды». «Вот тут-то на сцену и выходит банка Куэрпо Эспесиаль», — заметил я, — «которым владеет наш старый знакомый специальный корпус. Если не сумеешь наскрести нужную сумму, свяжись с Инскипом, он тряхнет кошельком. Не постесняйся упомянуть мое имя». Боливар поймал такси и отправился в банк, а Джеймс взял список необходимых покупок. Мы с Анджелиной остались ждать его возвращения в тепле и уюте бара. Я заказал выпивку. «Когда вывернем Кайзи карманы», — сказал я, — «не откажусь от длительного отдыха под тропическим солнышком». «И я. Для начала. Но я заглядываю в будущее гораздо дальше. И что ты там видишь?» «Вижу, что нашему возрасту приличествует более спокойный образ жизни». «Что? Бросить шоу-бизнес?» «И шоу-бизнес, и валяние дурака, которым мы занимались все эти годы. Довольно. Пора на заслуженный отдых. Я повешу на стену свои верные пистолеты, а ты любимую отмычку». Я рассмеялся и вдруг увидел, что она нисколечко не шутит. «А может, не так уж и плохо? День деньской посиживать на солнышке в шезлонге или в инвалидном кресле?» «Да, но не будет ли это несколько скучновато?» «Чепуха. Можно путешествовать. В галактике тьма тьмущая планет, на которых мы еще не бывали, яств, которых не едали, вин, которых не пили». «Ага, кажется, до тебя наконец доходит». Ее счастливая улыбка исчезла. «Джим, я не жалуюсь. Ты ведь знаешь, это не в моем характере. Но в том ужасном подвале было вдоволь времени, чтобы подумать о будущем. И меня не тянет пережить подобное еще раз. Мне тоже не хочется валяться на кровати в наручниках и ждать смерти от жажды или пули. Вот именно. Надо позаботиться о том, чтобы в будущем не попадать в такие переделки. Подумай над моими словами». «Непременно подумаю, обещаю. Как только облегчим кошелек нашему общему другу». «Да, о нем мы позаботимся непременно, а потом уйдем, не оглядываясь». В дверях появился Джеймс, помахал нам рукой. Глориана проснулась, потянулась. Мы вышли из-за столика. «Должен признаться, когда мы ехали к складу, меня обуревали нехорошие предчувствия. Мы ждали снаружи, пока Джеймс выловит жучков и посадит их в мешочек. Я не испытал особого восторга, услышав щелчки наручников. Анджелина тоже не выглядела счастливой, гримируя мое разбитое лицо. Она полюбовалась на дело рук своих, затем нахмурилась. «Джеймс, я передумала насчет поездки по магазинам. Возьму такси, отправлюсь в вашу с Боливаром гостиницу. Надолго залягу в пузырьковую ванну и буду отдыхать. Отведу Глориану на прогулку, нам обеим не повредит Мацион. Тебя прошу держаться поблизости. Вдруг что-нибудь пойдет не так. Давайте забудем про Кайзи, про деньги, про месть, вообще про все, что связано с риском для жизни вашего отца. Ты меня понял?» «Прекрасно понял. Я буду рядом. С такой же рацией в ухе». Он протянул на ладони что-то вроде рисового зернышка. «Со склада меня не заметят, но я услышу все». Я забрал зернышко и вставил себе в ухо. Анжелина поработала на славу. На моем лице не оставалось живого места. Когда все было готово, Джеймс освободил жучков, Анжелина послала мне воздушный поцелуй, и они удалились. Навалилась тоска, но выпивка взяла свое. Я уснул в считанные секунды. Я пересмотрел множество отвратительных снов, пока меня не разбудил шепот в ухе, том самом, где лежала крошечная рация. «Похоже, к складу подъезжает Кайзи», — предупредил Джеймс. «Который час?» — произнес я тихо-тихо. Слышать мог только сын. «Скоро закат. Кайзи засиделся в банке допоздна. Нетрудно угадать, почему. Будь на связи. Обязательно». Я мог снять наручники, но надеялся, что такая необходимость не возникнет. Осталось потерпеть совсем недолго, и если я правильно сыграю свою роль, наш ответный демарш приведет к победе. Я услышал, как отворилась и затворилась входная дверь. Потом раздались шаги, кто-то приближался к моей комнате, клацнула ручка. Я повернулся, посмотрел. «Что, Джим, небось, пить хочется?» Под глазами у Кайзи лежали черные круги. Он денно и ночно строил свои мошеннические планы, но все же сохранил достаточной энергии для садистских шуточек. Я ответил хриплым кашлем. «Ты готов отдать облигации?» «Воды!» «Пожалуйста!» Он вернулся с чашкой воды, поднес к моему лицу и вылил на пол. Я играл, как заправский лицедей, хрипел, кашлял, стонал. Ему понравилось. «Так как насчет облигаций?» «Я отдам». В награду я получил полчашки тепловатой воды. Ровно столько, сколько нужно, чтобы не умереть от жажды. Кайзи холодно смотрел на меня. «Не верю», — сказал он. «Джим Дегрис так легко не сдается. В ближайшие дни я буду очень занят, поэтому мы, пожалуй, перенесем операцию на следующую неделю». Моя голова упала на грязную подушку, я жалко захрипел, и это вызвало у Кайзи улыбку. «Так и быть, время от времени будешь получать глоток воды, однако никакой пищи. Ты мне нужен слабым, но не мертвым. Думаю, за эту недельку ты одумаешься и согласишься встать под мои знамена, а если нет, подождем еще немного. Ну, я тем временем найду, о чем потолковать с твоей супругой». Я очень реалистично скорчился в припадке бешенства. «Джим, даже тебя можно сломать, уж поверь, чтоб тебе сгнить в аду», — прохрипел я вслед ему. Ах, да чего ж ему нравилось мучить людей? Я насобирал горсть жучков и спрятал в радионепроницаемый мешочек, но отдумался и рассыпал по кровати. Если они умолкнут надолго, Кайзи насторожится. «Джеймс, забери меня отсюда», — проговорил я. «Думаю, близится последний акт». Джеймс бесшумно открыл дверь гостиничного номера. Но Анжелина уже не спала, она сидела на кровати, и ей потрясающе шел мужской купальный халат. На столике горячий кофе. Чудненько. Я наполнил две чашки, одну дал Джеймсу. Кайзи пришел и ушел. Этот садист решил держать меня в заперти, чтобы я варился в собственном соку. Но теперь он обо мне вспомнит не скоро. Других забот полон рот. Я потер накладной шрам, который норовил отвалиться. Хочу смыть грим, а может и эту гадость заодно, пока не омертвело слишком много клеток. Не согласится ли кто-нибудь позвонить вниз и заказать гору еды на завтрак? Умытая и высушенная феном Глориана сладко посапывала. Она не проснулась, пока я обмывал раны и надевал халат. Я вышел из ванны и воспрянул духом при виде стола, ломящегося под тяжестью яств. Мрунгль! Не так-то просто говорить с набитым ртом. «Сначала проглоти», — послышался разумный совет Анжелины. Наконец, блаженно отдуваясь, я сказал, «Только одного не хватает — сигары». «Папа, я знаю наперечет твои грязные привычки», — Джеймс подал коробку с сигарами. «Мы правильно воспитали детей», — сказала Анжелина. «С этим я поспорить не мог». Такими сыновьями можно только гордиться, уже не говоря о невестках. Как там наша игра? Ставки сделаны. К концу дня Кайзи будет богатейшим человеком планеты. Это он так считает, поправила Анжелина. И что потом? Потом на сцену выйдете вы, и упадет занавес. Боливар все подытожил. Джеймс глянул на часы. «До занавеса еще несколько часов. Отвезти нас туда? Сделай одолжение». Я склупнул последнюю чешуйку шрама. «И мне понадобится одежда». «Об этом я уже подумала», — Анжелина встала. «Не забудь, полиция все еще ищет лицо, которое ты сейчас носишь. Мне надо проехаться по магазинам, заодно и для тебя что-нибудь подберу. Джеймс, составишь мне компанию?» «Увы, я бы с удовольствием, но есть неотложные дела, компьютерные проблемы в банке. Я открыл для тебя неограниченный кредит в самом дорогом универмаге». «Этого вполне достаточно». Она грозно посмотрела на меня. «Не кури до моего возвращения. И не налегай на выпивку». «Что ты, как можно? Одна единственная сигара, один единственный глоточек вина». «Сладкий ликер успеха, вот что мы выпьем вместе». «Его будет хоть отбавляй», — пообещал Джеймс и вышел. Я остался один и был рад этому. Я очень устал. Ныли многочисленные ушибы и ссадины, но при этом я испытывал огромное облегчение и не сомневался, что Анжелина разделяет его. Вдобавок она просто обожает делать покупки. Мальчики тоже счастливы, у них интересная работа, и выгодная, и справедливая. Разве не благородно изымать огромные денежные суммы со счетов жадных и жестоких капиталистов и потихоньку затягивать удавку на шее ни о чем не подозревающего Кайзи? Я включил успокоительную музыку и отыскал в баре несколько бутылочек, успокаивающих еще лучше. И подумал о том, что нам с Анжелиной и правда пора на отдых. Впереди праздные солнечные месяцы. Минимальная зарядка по утрам только для того, чтобы вечером был аппетит. Но долго ли я так протяну, не позеленев от тоски? Я ведь не из любителей сидеть сиднем. Мы с Анжелиной, конечно, будем чаще ездить в театр, даже в оперу, а может и не будем. Я содрогнулся, представив, как часами внимаю писклявому сопрано. Возможно, изредка буду по ночам тайком выбираться из дома с отмычкой, тряхнуть стариной, вскрыть сейф другой. В раздумьях я задремал. Меня разбудил громкий храп. Мой собственный. Я освежился винцом и решил больше не смотреть в будущее сквозь темные очки. «Погоди, Джим, погоди. Сначала доведи до конца дела». В середине дня вернулась Анжелина, возглавляя эскадрон рабоносильщиков. Они сложили ношу в высокий штабель и получили разрешение отправляться во свояси. Вскоре номер был завален оберточной бумагой. Анжелина одну за другой демонстрировала мне свои покупки. Не только платье для нее, но и спортивную одежду для меня. Мы оделись и успели заскучать без дела. Наконец отворилась дверь. Это, наверное, возвратился Джеймс. «Ну и как все идет?» — выкрикнул я. «Точно по плану», — сказал Кайзи, входя в номер и не дрогнувшей рукой, направляя на нас пистолет.